Да, вы сказали, что за ночь 15, но я ясно слышал, выкладывайте, шеф. За что, спрашиваю? Господи, у меня так колотилось сердце, что вот-вот выскочит. Хоть бы я был одет. Невыносимо стоять в одной пижаме, когда случается такое. Ну, давайте, шеф, давайте, говорит Моррис. Да как толкнет меня своей грязной лапой, я чуть не грохнулся на пол. Сильный он был, сукин сын. И не успел я оглянуться, они оба уже стояли в комнате. Вид у них был такой, будто это их комната. Санни уселась на подоконник, Моррис сел в кресло и расстегнул ворот. На нем была лифтерская форма. Господи, как я нервничал! Ладно, шеф, выкладывайте денежки. Мне еще на работу идти. Вам уже сказано, я больше ни цента не должен. Я же ей дал пятерку. Бросьте зубы заговаривать. Деньги на стол. За что я буду платить еще $5, говорю. А голос у меня все дрожит. Вы хотите меня обжулить? Моррис расстегнул свою куртку до конца. Под ней был фальшивый воротничок без всякой рубашки. Живот у него был толстый, волосатый, здоровенный. «Никто никого не собирается обжуливать», — говорит он. «Деньги давайте, шеф». «Не дам». Только я это сказал, как он встал и пошел на меня. Вид у него был такой, будто он ужасно-ужасно устал или ему все надоело. Господи, как я испугался! Помню, я скрестил руки на груди. Хуже всего то, что я был в одной пижаме. «Давайте деньги, шеф». Он подошел ко мне вплотную. Он все время повторял одно и то же. «Деньги давайте, шеф, форменный кретин». «Не дам». «Шеф, вы меня доведете. Придется с вами грубо обойтись. Не хочу вас обижать, а придется, как видно. Вы нам должны 5 монет». «Ничего я вам не должен, — говорю. А если вы меня только тронете, я заору на всю гостиницу. Всех перебужу. Полицию, всех!» Сам говорю, а голос у меня дрожит, как студень. «Давай, ори. Ори во всю глотку. Давай. Хочешь, чтоб твои родители узнали, что ты ночь провел с девкой? А еще из хорошей семьи. Он был хитрый, этот сукин кот. Здорово хитрый. Оставьте меня в покое. Если бы вы сказали 10, тогда другое дело. А вы определенно сказали, отдадите вы нам деньги или нет». Он прижал меня к самой двери. Прямо навалился на меня своим пакостным волосатым животом. «Оставьте меня! Убирайтесь из моей комнаты!» — сказал я. А сам скрестил руки, не двигаюсь. Господи, какое я ничтожество! И вдруг Санни заговорила, а до того она молчала. «Слушай, Моррис, взять мне его бумажник? Он вон там, на этом самом... Вот-вот, бери. Уже взяла, — говорит Санни. И показывает мне $5. Видал? Больше не беру, только долг. Я не какая-нибудь воровка. Мы не воры». И вдруг я заплакал. И не хочу, а плачу. «Да, не воры. Украли $5, а сами...» «Молчать, — говорит Моррис и толкает меня. Брось его, слышишь, — говорит Санни. Пошли, ну... Долг мы с него получили, пойдем. Слышишь, пошли отсюда. Иду, — говорит Моррис, а сам стоит. Слышишь, Моррис, я тебе говорю, оставь его. А кто его трогает? — отвечает он невинным голосом. И вдруг как щелкнет меня по пижаме. Я не скажу, куда он меня щелкнул, но больно было ужасно. Я ему крикнул, что он грязный подлый кретин. «Что ты сказал? — говорит. И руку приставил к уху, как глухой. «Что ты сказал? Кто я такой?» А я стою и реву. Меня зло берет, взбесил он меня. «Да, ты подлый грязный кретин, — говорю, — грязный кретин и жулик. А года через 2 будешь нищим, милостыню будешь просить на улице, размажешь сопли по всей рубахе, весь вонючий, грязный. Тут он мне как даст!» Я даже не успел увернуться или отскочить, вдруг почувствовал жуткий удар в живот.